или попугаями с головами женщин. Они носят прическу, изобретают косы иначе, чем до того дня делали женщины-коньяри. Когда братья их насилуют, они улетают и не появляются несколько дней. Когда же они, наконец, возвращаются, чтобы кормить голодных братьев, парни завлекают их, успокаивают любовными словами и просят их, согласно версиям Кобу и Сармьента, объяснить причину их щедрости. Женщина утверждает, что Тикси Виракоча повелел им хранить эту тайну, оказав помощь в момент нужды, чтобы они не умерли с голоду. Тогда братья женятся на Гуакамайес, и от этих браков происходит народ Каньяри. Миф дает астрономические рамки. Во-первых, определяет, что речь идет об Унопачакути, или пространстве времени, опрокидываемом водой. Наличие горы привлекает внимание к июньскому солнцестоянию, и, как это традиционно для андской мифологии, весь колюр солнцестояния отождествляется здесь с именем горы. Уаканьян, по версии Молины и Кобу. Слово «уака» или иногда «уакаяуа» означает «вьючная лама», в то время как «ньян» есть слово для обозначения «пути», как отмечалось выше, еще одно название «Млечного пути». Так что имя «лама», «путь», «гора» помещает временные рамки этой истории в границы «Млечного пути», явление, начинающееся около 200 года до нашей эры. Далее, специфика термина «вьючная лама» относится к той эпохе, когда лама не только была одомашнена, но и использовалась для перевозки товаров. Это словоупотребление предполагает, что братья, подобно людям Уанкарани, упоминавшимся выше, были полукочевыми скотоводами, потомками, происходившими по прямой линии от первых охотников. Археологические данные по Анкаране показали, что местные люди вели торговлю с помощью караванов лам, но обладали лишь элементарными земледельческими навыками. Такое прочтение мифа Каньяри подтверждает с тем фактом, что братья изображаются как неспособные сажать растения. Как уже отмечалось, кечуанской идиомой для таких людей является тарукасилью, крайне неумелый человек-олень, означающий неосведомленный о том, как сажать картофель или маис. Что касается потока июньского солнцестояния в небесном порядке, то эту информацию самолично несут гуакамайя. Хотя Молина говорил, что гуакамайя – это испанское слово, оно в действительности аравакское. Аравакское слово «гуака», «уака», «майя» в свою очередь родственно майяйскому слову «уок» или «гуок», используемому в Попольвухе в качестве названия попугая, который, как зоологический науаль солнечного божества, спускается с зенита, чтобы понаблюдать игру в мяч. Слово «уок» — одно из самых древних и широко распространенных богословских терминов в Америке, встречающиеся в Северной Америке в качестве имени великого духа или высокого божества Уакатанка. В качестве шести попугаев — гуок, по бокам площадки для игры в мяч в копань. И в Андах в качестве уаки, термина для обозначения священных объектов, включая мифологических родовых первопредков, сотворенных у Титикаки, Виракочи. Кобу отмечал, что он сам видел родословную уаку Каньяри в Лиме, маленький медный столбик с двумя попугаями наверху. Аналогичным образом имя, противостоящее потопу горы, в версии Сармьенто, связывается со священным попугаем, посланником Виракочи к потоку июньского солнцестояния Млечного Пути. Имя горы, данное Сармьенто, Гуасано, хотя ни одно слово в кечу не начинается со звука «гуа», чтобы произнести звук «гуа», как написано у Сармьенто, говорящие на кечуа должны предпослать ему короткое «а». Таким образом, «агуа» или «акуа». «Акуа», написанное у Малины «акуа», является кечуанским словом для обозначения попугая. тогда...